— Вы подумали серьезно о том, о чем меня просите? — сказал он и продолжал. — Я ничего не знаю о вас. Я знаю только ваше имя и историю вашего рода. Ваш прадед, герцог Франсуа де Пренест, присутствовал на банкете гвардии, где растоптали трехцветную кокарду. Ваш дед, камергер короля Карла X, был одним из последних приверженцев креста. А вы хотите сделать карьеру префекта? — У меня там, конечно, мало связей, — возразил со спокойным своим достоинством де Пренест, — но все-таки достаточно, чтобы знать, что господин де Вилар служит под префектом в Аржелесе, господин де Вримон в Косне, господин Шаналейль в Флаше. — Не я назначил этих господ, — проворчал Бюфе. Я знаю также, что маршал, президент государства, в котором вы сами занимаете пост министра, — закончил де Прене. — Вы совершенный ребенок, — воскликнул задетый за живое Бюфе. — Маршал, я. Я вас спрашиваю, где мы будем завтра? В каких облаках витаете вы? Если вы хотите вступить в префектуру, то ведь не для того же, я полагаю, чтобы надеть мундир, вышитый серебром, покрутиться там немного и уйти, а с надеждой сделать карьеру. Карьеру, господин Оливье де Пренест, подпрефект. Надеюсь, вы не предполагаете, что вас вот так сразу назначат префектом Сены? Я прошу только подпрефектуры третьего разряда, — сказал Пренест. — А я, милостивый государь, — разразился Бюфе, — никогда не назначу вас в третий разряд. Если потомок герцогов де Пренест настаивает на своей нелепой идее, то я его назначу во второй разряд или совсем не назначу. Но, друг мой, подумайте еще. В настоящее время я на своем посту, а завтра... Вот там, в передней, дожидается отвратительный болван. Его зовут Бороде. Он победил господина де Ремюза на выборах в 4-м округе. Перед избирателями, перед законом. Он равный герцогу де Брохи, равен господину Бараньону, равен монсеньору Дюпанлу. Мой равный сегодня. А завтра... Случись в собрании большинство, составленное подобным Бороде, который пришел раньше вас и которого я приму только после вас. И этот самый Бороде, вместо того, чтобы сидеть в передней и вызывать презрительную жалость курьеров, будет здесь, на моем месте, в моем кресле, министром. И он будет вас вызывать, вас принимать, вам приказывать. О, я всегда буду иметь возможность не исполнить приказания. Вас отставят, меня отставят, конечно, и я буду снова в том же самом положении, в котором нахожусь сейчас. Может быть, вы дадите мне возможность попытаться? — Нет свободного места, — грубо ответил Бюфе. Де Пренест с улыбкой встал. — Ну, в таком случае мне ничего не остается больше, господин министр, — как извиниться и поблагодарить вас.